Полоний подслушивает объяснение Гамлета с матерью. Гамлет, думая, что это король, пронзает Полония шпагой через занавес, как мышь. Офелия сходит с ума. Но смерть отца — лишь последняя капля в чаше, полной до краев. Душа Офелии задолго перед тем уже стояла на пороге безумия. Девушка, созревшая для любви и материнства, обманулась в своих страстных стремлениях. Это крах женской души. Так интуитивно понимает ее талантливая дебютантка. И сам Шекспир подтверждает ее толкование. В ярко-эротическом безумии, которым он наделил Офелию, картина смерти вытесняется бредом любви. И как не бессвязен этот бред, всякий вдумчивый зритель видит, что сладострастные образы преобладают в больном мозгу. Недаром поет Офелия о своем Валентине. Недаром поэтический праздник влюбленных, на котором юноши избирали себе на целый год даму сердца, этот праздник, имевший много сходства с малороссийскими обычаями и представлявший в сущности красивую любовь-игру чисто платонического характера, в больном мозгу Офелии превратился в банальную историю соблазна и обмана. Недаром вспоминает она балладу о девушке, соблазненной управителем. По Шекспиру безумная Офелия выходит с лютней. Так значилось в первых изданиях Гамлета. Но позднее эта деталь была устранена. Варламов для русской сцены написал трогательную музыку. И Неронова без слез не могла вспомнить, как пела ей эти песни Репина, обладавшая голосом настоящей оперной певицы. Когда Неронова входит, словно вздох проносится в зрительном зале. Она входит стремительная, с блуждающей на губах улыбкой. Взгляд ее не дик, не страшен, скорее весел, но совсем пустой. На ней нет традиционного белого платья. Она вся растерзана. Подол у нее в грязи. Расстегнутый лиф спустился с одного плеча. Давно нечесанные волосы спутанной волной упали на спину. В них зацепилась солома. Видно, что безумная бродит по полям без призора днем и ночью, во всякую погоду. Еле держатся на ногах изношенные туфли. Никакой романтики, но жутью веет от этого реализма. «Это сама жизнь», — думает Муратов, — «но какое дерзновение! Где она, прекрасная владычица?» — торжественно спрашивает Офелия и гордо кланяется присутствующим. Королева идет ей навстречу, но безумная не узнает ее и смеется. Жутко слушать этот смех и видеть эти бесцельные, не всегда соответствующие словам жесты ее рук, плеч, движения головы, ее мимику. Капельмейстер стучит палочкой по пюпитру, Офелия поет под оркестр. «Моего вы знали ль друга? Он был бравый молодец, в белых перьях статный воин, первый в Дании боец». Королева. «Ах, бедная Офелия, что ты поешь?» «Офелия, что я пою? Послушайте, какая песня!» «Но далеко за морями страшный он лежит могиле, холм на нем лежит тяжелый, ложе — хладная земля». Король берет ее за руку. «Что с тобой, милая Офелия?» Она переводит на него немигающий взгляд, в котором застыл ужас воспоминания, и равнодушно отвечает: «А что я? Ничего, покорно благодарю. Знаете ли, что совушка была девушкой, а потом стала совой?» — таинственно сообщает она, озираясь, приложив палец к губам. И вдруг опять тоска в лице, какой-то проблеск сознания. «Ты знаешь, что ты теперь, да не знаешь, чем ты будешь».